А я не только свою долю ценностей забрал, но еще и бандитский арсенал неплохо почистил. Кстати, Стивен от оружия отказался, так что там я резвился один. Просто не мог бросить такое изобилие, предварительно его не прошерстив. Так вот, закончив с погрузкой, мы хорошенько полили найденным в гараже бензином особняк, главным образом изнутри, и решили закругляться. По пути в подвал, куда мы отправились, чтобы отпустить девчат, я краем глаза увидел в висящем на стене зеркале, как Стивен поднимает пистолет, целясь мне в спину.